в Сталинграде. Примечание. Правильно. В ноябре советское контрнаступление в районе Сталинграда началось 19 ноября 1942 года. Не допустить катастрофы могло только одно решение – сдача Сталинграда и отступление всей сталинградской немецкой армии на Запад. Примечание. Насколько известно немецкому издателю из устных свидетельств, обсуждение обстановки в конце ноября 1942 года фельдмаршал эту точку зрения тогда не высказывал. Для меня нет никакого сомнения, что тогда в любом случае удалось бы спасти 6-ю армию и, вероятно, разбить русских, но только, повторяю, ценой сдачи Сталинграда и берега Волги. Все самое ужасное, что явилось следствием полного окружения армии Паулюса в районе Сталинграда в декабре 1942 года и январе 1943 года, а именно запрещение прорыва, идти на который было уже слишком поздно, тщетные попытки осуществить снабжение по воздуху, запоздалое и предпринятое слишком слабыми силами контрнаступление с целью прорыва из окружения 6-й армии — все это принадлежит к моим самым кошмарным воспоминаниям. Я не могу обрисовать эту драму, для этого у меня нет здесь материалов. Сдача Сталинграда означала, разумеется, тяжкий ущерб для престижа, потерю целой армии, а в результате созданной этой потерей оперативной обстановки такое отступление, которое было равнозначно проигранной кампании 1942-1943 годов, сколь гениально она ни была задумана. Неудивительно, что оживились критики, а русские получили огромный стимул для продолжения войны. Наш последний козырь оказался битым. Но совершенно независимо от спасения армии, Паулюса или от ее потери, для предотвращения надвигающегося проигрыша всего восточного похода имелся лишь один выход — стратегическое отступление на самую кратчайшую линию фронта, то есть от Черного моря или Карпат до Чудского озера. Создать такой фронт, как оборонительную позицию, укрепить и удерживать его всеми еще имеющимися в нашем распоряжении средствами в достаточной мере, усиливая их резервами, было бы, как я считаю, достижимо. 29.09.1946 года. Кейтель. Примечание. На этом основная часть воспоминаний генерал-фельдмаршала Кейтеля обрывается. 1 октября 1946 года был оглашен смертный приговор, а 16 октября 1946 года он приведен в исполнение. За дни между 1 и 10 октября Кейтелем были сделаны лишь записи о последних неделях войны.